Глава 16. Разбор на месте. Телефонный разговор получился короткий. «Слушаю», — раздалось на том конце. «Ты кто?» — спросил я. «Я Кулема, Брюхановский. Слышал такого? Ты сам-то кто?» «Я? Можешь звать меня Павлом Николаевичем. Да хрена вас таких Николаевичей бродит. Погонялом обзовись, если среди братвы авторитет имеешь». Я сделал паузу. Подумал. Что ж, с волками жить по-волчьи выть. Придется принимать погоняло. Хорошо, хоть не кличку. Во время служебных командировок у нас это называлось позывной. Как они меня тут называют, командир? Хорошо, раз им так нравится. Можешь называть меня командиром. А это ты тот борзый, что наших ребят побуцкал. Как я понимаю, ты за хуторок впрячься решил. Но подъезжай, командир, на стрелку, побазарим. Посмотрим, что ты за командир такой. Часа тебе доехать хватит? Давай подкатывай, и мы подкатим. А то придется с этими хуторскими дамами без тебя базарить. А у нас есть о чем побазарить. Я аккуратно положил трубку на рычаги, а хотелось ее о стойку шарахнуть. Давно меня так не злили. «Че случилось, командир?» — спросил Шрам, заметив изменения в моем лице. «Проблемы? Помочь чем?» Скорее всего, спросил для приличия. А вот помощь его мне сейчас явно не помешала бы, по крайней мере, в информационном плане. Очень был бы благодарен. Только едем прямо сейчас, если не треп. Правильную я интонацию выбрал. По глазам было видно, что особого желания куда-то ехать у Шрама не было, и он, скорее всего, сослался бы на занятость. Но когда прозвучало треп, отступать было, как у них тут выражаются, западло. Шрам поднялся со стула, посмотрел сначала на Коляна. «Посмотришь тут?» Потом спросил меня. «Ствол брать?» «Хм, отчаянный парень. Решил все-таки впрячься за малознакомого человека в серьезное дело, где может понадобиться ствол, вызывает уважение. Обойдемся без стволов. Только еще один звонок. И я набрал номер, написанный на листке. Настя, это снова я. Павел Егорович еще не приехал. Дома еще. Вы не могли бы передать ему...» Инструкция была короткая, но понятная. Настя сказала, что все поняла. Мы ехали в Москву биться за хуторок. «Слушай, Шрам», — начал я издалека, — «тебя как вообще зовут? Извини, не привык я к кличкам». «Гриша». «Григорий, мне самому больше нравится, когда по имени, а то все Шрам да Шрам». «И где ж ты, Гриша, такое украшение на щеку получил?» «Да это когда поселок от турок отбивали». «Что значит отбивали?» Тут такое раньше было. Ну, пацанами мы, кто у педального жил, с фабричными бодались. Такое махалово бывало. Ну, пацанва, что взять? Гормон уже играет, мозгов еще нет. Вот и бились шобла на шоблу то на пустыре, то у стадиона». Я понимающе кивнул. Сам такое по молодости проходил. А Шрам продолжил. «А тут, когда Горбатый свой закон сухой придумал, на фабрике начали водку паленую гнать и настойки разные. Шиповник, багульник, прочие фунфырики. В три смены фабрика пахала. Но синеву сюда завезли со 101-го километра. Кого попроще на разливе работать, авторитетов за процессом следить. Кто в общаге фабричной поселился, кто по домам частным. Сначала тихо сидели, потом борзеть начали. Девок обижать. По домам, по общажным комнатам шарить, права свои зоновские качать начали. А менты поселковые словно слепые стали. Участковый в общагу сунуться боялся, у него там табельный чуть не отняли. Ну, тут ребята наши, которые с завода, как-то у магаза сцепились с клестирами. Обычная пацанская разборка, а урки там водкой затоваривались. Ну и впряглись за клестиров. Взрослые мужики с пацанами связались. И так нашим накостыляли. Пацанам, прикинь? Пацаны к нам, к старшим. А мы-то от этих дел отошли давно. Отслужили, переженились. Дела, работа. Я тогда на педальном в пресс-цеху трудился. Коняшек штамповал. Ну, собрались мы вечером и пошли в общагу с урками поговорить. Даже мысли не было драться, просто объяснить, что в дела пацанские взрослые не лезут. У нас так заведено было. Мы-то честно дрались, даже лежачих не добивали, а они... Вот и поговорили. Они сразу за ножи налетели толпой в коридоре. Вот мне щеку и порезали. 12 швов. Вместе со мной еще трех наших на скорую увезли. Хорошо, карабин помог, ребят своих собрал. Его тогда в совет ветеранов афганцев выбрали. Их тоже эти урки достали. Но как нас порезали, все, лопнуло терпение. Собрались толпой и афганцы, и ребята с качалки, и заводские, и фабричные, ну и врубили уркам от души. Они ж из окон общаги выпрыгивали, когда наши с ответкой пришли. До стрельбы дошло. ОМОН с Москвы вызывали. В общем, большой разбор был. Урок разогнали, подпольный разлив прикрыли, руководство фабрики и ментов местных заменили. «И что? Как без уголовщины зажили?» — спросил я. «Да сначала ничего, спокойно. По крайней мере, вечерами по улицам ходить не боялись. Только с подпольной алкашки хоть какая-то копейка в поселок шла. А с груш для клизмы сушеной ромашки фабрики особо дохода не было. Опять задержки по зарплате. Смотрящим по поселку какого-то лузгу прислали, но он все больше по бабам был ходок. Девок обижал. В бане летом угорел. Вместе с баней. Тогда смотрящим Коляна поставили. Он как раз с зоны откинулся. Он и местный, и сидел, и в авторитете на зоне был. В поселке его тоже уважали. Но когда рынок на площади открылся и кооперативы пошли, тут Брюха с братвой и нарисовался. «Вот этот Брюханов, это кто вообще?» — спросил я. «Мы же с Сибири, с Дикого края, не в курсе, как у вас тут устроено». «Брюха-то? Но авторитет, у него крутая банда. Из сиделых в основном. Он тогда на Маш-поселке первую бригаду собрал. И начали потихоньку в Москву заглядывать, кооперативы, коммерсов трясти, ну и по соседним городкам тоже. К нам заезжал, в сауне отдыхал. Перетерли они с Коляном, договорились. Сначала рынок зачистили. Тут у нас азерботы сильно борзели, свои порядки устанавливали. Ну, брюхановские прижали их. Два склада у них погорело, и фура с помидорами пропала. Съехали озера. Потом таксисты в кооператив собрались, бомбить в столице начали. Но их московские с вкусных мест гоняли. Брюха прислал своих ребят, вроде как помогло, перестали наших гонять. Брюха хотела и весь завод под себя забрать, да там карабин с афганцами прописался. Ну, ты сам видел. Так чего же этот твой Колян недоволен? Сидел бы и дальше под Брюхой. Он бы и сидел, но тут Колома объявился. Виктор Николаевич — человек широких замыслов. Он же в обкоме работал. На высоком посту, между прочим. Потом там перетряска началась. Всех, кто по идеологии от генеральной линии отклонился, распихали на хозяйственные должности. В качестве наказания, видимо. Ну вот его и назначили к нам директором тепличного. Хоть какая-то работа появилась. Брюха, что прислал своих быков, они денежку с рынка до сларьков собрали, в сауне гульнули и пока. А Колома хочет, что в поселке все работало. Он 2 года не давал тепличный развалить, считай, на свои средства содержал. Да куда там? Больно уж вкусная земелька под тепличным. И природа, и дорога до Москвы рукой подать. Никому грядки особо не нужны. Чую, тут что-то крутое строить собираются. Коломиш, Абреки 2 раза машину взрывали. Семью выкрасть грозились. Гранаты в окна бросали. Да ты сам видел, как они кафешку разнесли. Понятно. Кстати, а ты как в сауну попал? А что было делать? Завод встал, работы нет, таксистам не пошло. Пассажиры, как морду мою со шрамом увидят, в машину садиться боялись. Особенно вечером. Пробовал в Москве устроиться, прикинь, чуть в ментовку не пошел. Не взяли, чуют, тоже из-за шрама. А тут в бильярдной встречаю Коляна. Он как раз новую охрану на рынок набирал. Ну, я и пошел в охранники. Тоже зарплата копейки, но хоть что-то. Потом Колома ромашку выкупил. Все равно пустая стояла. Мы там с пацанами качалку устроили. Но он как-то зашел, посмотрел, что мы железо тягаем, и говорит, мол, не переживайте, ребят, занимайтесь дальше. Потом отозвал меня и спрашивает: «Организуешь сауну?» «Чего ж не организовать, сделаем?» Ну и сделал. Клиентура в саунах сам знаешь какая, так что приходится и за директора, и за вышибалу, и за девчонками следить. Как девчонки, кстати? Девчонки норм. Слушай, откуда у Коломы, вчерашнего работника обкома, такие деньги? Хрен его знает. Я не спрашивал, он не говорил. Золото партии, наверное. А про Кулему скажешь чего-нибудь? Кулема? Есть у Брюхи бригадир такой. Борзый очень, отжимальщик. Это что такое? У слабеньких бригад отжимает объекты и свою крышу коммерсам предлагает. А если объект без крыши был? Или бригада слабенькая? Про Прошкина слышал? «Да, слышал. Ну и как он?» «Да так, особого авторитета не имеет. Он из ментов бывших, из комиссии для несовершеннолетних. Вот и набрал таких же недоносков, придурок. Он вроде как сам по себе, но на самом деле под брюхой ходит. Только брюхе с бывшими ментами дела иметь западло». Шрам достал сигарету, закурил. «Мне показалось, что про опрошку он рассказывать особо не расположен», — спросил сам. «А твой-то, государь, чую, из крутых будет, и башковитый. Он вчера из церкви вышел, из крыльца такую речь толкнул. Про русских, про единую народную волю. И ведь прям все в душу. Я сам чуть ли не прослезился. Он что, правда пятнашку на урановых рудниках отмотал?» «Что-то типа того», — не стал я спорить. «А это у тебя телефон в машине?» — изменил тему разговора Шрам. «Здорово. А я все думал, зачем тебе такая антенна на крыше? Слышал, на Западе появились телефоны, которые в кармане носить можно. Удобная вещь, да? А с этого позвонить можно? Хочу Наташку предупредить, что сегодня карабин с ребятами отдыхать будет». «Не, Гриш, пока нельзя. С антенной проблемы. На фирму ехать надо, антенну смотреть». Мы приехали вовремя. Около ворот в хуторок, аккурат под знаком «Парковка запрещена», стояли две зубилы — восьмерка и девятка. Значит, Брюхановский и этот отжимальщик Кулем уже на месте. Я посмотрел на часы. До стрелки 5 минут. Честно говоря, стопроцентной уверенности в успехе задуманного у меня не было. Но уж если взялся за гуш... А вот и красная букашка подъехала. Машина припарковалась на стоянке, из нее вышел сначала Егорыч, за ним еще двое мужчин. Все трое седые, в парадных мундирах с орденами. Это я попросил Настю, чтобы она передала Егорычу, что именного пистолета брать не надо, и что надо надеть мундиры с орденами, пусть даже мундиры и побиты молью. Один из ветеранов с золотыми полковничьими погонами был с протезом руки, у второго левая часть лица была изуродована страшным шрамом. Ожог. Я велел Шраму сидеть в машине, сам пошел Егорыча встречать. Тот мне обрадовался, крепко пожал руку. Мы вместе прошли через ворота хуторка и направились к накрытому столику у плетеного забора. Медали на мундирах ветеранов солидно позвякивали. Кулема с парой парней сидел за большим столом в центре. Увидев меня, он криво улыбнулся и махнул рукой, предлагая подойти. Но я сначала проводил ветеранов к столу, помог им сесть и краем глаза на бандюков посматривал. Они о чем-то переговаривались. По всему к такому моему явлению не были готовы. К нашему столу сразу подошла Оксана с подносом, вид у нее был встревоженный. Я подал ей успокаивающий знак, посмотрел на часы, встал и подошел к столу, за которым сидел Кулема. — Ну что, ты и будешь Кулема? — спросил я, усаживаясь на лавку. — Я командир. О чем хотел со мной говорить? Все трое уставились на меня, оценивая прическу и внешний вид. Видимо, фирменные спортивные костюмы и кроссовки пришлись как раз кстати. «А это кто?» — кивнул Кулема в сторону ветеранов. «Герой войны. Ветераны. У них вечером торжественное собрание будет. Положено явиться при параде. Иван Семенович, который с протезом, он до Берлина дошел в пехоте. Там руки лишился. Петр Нестерович под Прохоровкой в танке горел. Глаз потерял». Я рассказывал про подвиги героев, а сам смотрел в глаза Кулемы. Ведь молодой совсем парень, недавно школу закончил. Не знаю, как нынче учат, но ведь должно было что-то остаться в этой бритой голове из того, что вдалбливали советские учителя. Что-то из разумного, доброго, вечного, ну хоть что-то. Не могло ведь все в одно ухо влетать, из другого вылетать. Фильмы про войну наверняка смотрели, деды наверняка воевали. А Пал Егорыч в Кёнигсберге ногу потерял. Они одним разведвзводом целый форт от немцев 2 часа удерживали. Он один со всего взвода выжил, — закончил я. — Так у него же вроде 2 ноги, — сказал один из охранников Кулемы. — Это у него протез, титановый. Хочешь посмотреть? — Ну, просто у меня дед тоже воевал, — сказал охранник. У него протез деревянный был, на ремнях. Деревянная нога. А ветераны тем временем звонко чокнулись рюмками, выпили по рюбочке беленькой и принялись закусывать салатом. И вот прикинь, что этого героя какая-то сявка за грудки хватала. Как было не поучить, — сказал я спокойно, но с некоторой долей возмущения в голосе. — Ну, это понятно, с сявкой мы сами разберемся, — процедил Кулема. «Что за кафешку скажешь? Ребята ведь не так просто приехали, крышу предлагали». «У Егорыча с этим все нормально. Ему государь лично охрану обещал, как ветерану». «При чем тут дед? Кафешка на бабу записана, на ее кооператив». «Так это его жена, Настя. На нее просто документы оформлены, а реальный хозяин здесь Павел Егорыч. Кстати, сявкам вашим повезло еще, что дед их не пристрелил. У Егорыча именной ТТ имеется. Он когда тут еще овощной был, ночных воришек расстрелял, как в тире. Можешь сам пробить, если есть у кого». «Пробьем, не сомневайся», — прищурился Кулема, глянув в сторону Егорыча. «И что твой государь? Он с Егорычем в корешах? Или он за всех ветеранов впрягаться собирается? С чего бы?» «Так он сам воевал», — сказал я, придумывая на ходу героическую биографию моему подопечному. «В разведке. Его немцы как огня боялись. Лучший охотник за языками на втором белорусском. Он даже автомат за линию фронта не брал, только нож. Он немцев посохом глушил». «Как посохом?» — удивился Кулема. «Да так, по башке, с одного удара валил. Фриц очухивался только уже в наших окопах». «Ну почему посохом?» «Так чтоб с собой оружие не таскать. Срезал с дерева хороший сук, обтесал как надо. Вот тебе посох. Можно применять». «Ладно, я с брюхой по этой теме побазарю», — сказал Кулема после долгой паузы. Видимо, информация об ударном посохе его серьезно взволновала. «А твой этот государь, он что, в законе? И чё я про него не слышал?» «Так он недавно только откинулся. Пятнашку полную мотал по самородному рыжью. Под ним в Якутии целый район был с золотыми приисками». Кулема снова замолчал. Я тем временем внимательно его рассмотрел. «Сколько же ему? Лет 25. В 70-м ему было всего 5 годков, и бегал он в коротких штанишках. В детский садик ходил, добрые книжки читать учился. И вот выросла. Ломать эту комедию перед бритым придурком мне было не в радость, но иного выбора как-то не находилось. Была идея загрузить в машину Ваню и напустить его на эту бритую шоблу. Но помогло бы. Нет, как там говорил древний китайский военачальник, лучшая битва — та, которая не состоялась. Впрочем, об успешности древних китайских военных можно поспорить. Хотелось решить все вопросы пока без применения силы. Ну, завалишь этих трех, приедут другие. Бутылку с бензином на соломенную крышу бросит и погорит хуторок на корню. «Ладно», — повторил Кулема, — «мы это дело с брюхой обговорим. Телефончик оставь для связи». Я продиктовал телефон кафешке. Кулема с братками уехал. Я подсел за стол к ветеранам. Тут же подошла Оксана с подносом, принесла мне пиво. «Ну что, девушки, работайте спокойно», — сказал я. «Можно сказать, вопрос решен. Будут предлагать крышу, скажете, что под охраной государя». Оксана улыбнулась и поспешила в сторону хатки. Видимо, хотела скорее сообщить новость сестре. А Егорыч тяжело вздохнул. Я заметил, что у него под правой рукой лежит газета «Известия». Егорыч ее приподнял, достал ТТ, поставил курок на предохранительный взвод и спрятал пистолет в карман пиджака, звякнувшего медалями.